Солнце едва-едва стало выплывать из-за чащи, заслонявшей горизонт, когда спящих разбудил крик боли и отчаяния, вырвавшийся из уст проводника. Все вскочили, чуя беду. Действительность, увы, оказалась мрачнее самых мрачных предположений. Совершенно иссяк источник. Посреди углубления, дно которого, по-видимому, кто-то ночью топтал, все увидели дыру, в которую вода ушла до последней капли. «Гром и молния!» — воскликнул в ярости Александр. «Кто совершил такое варварство, человек или звери? Лучше бы мне сделали такую дырку в груди!» «Не верю я», — сказал ошеломленный Альбер, «что дикий зверь приходил сюда на водопой в двух шагах от нас. Да и следов никаких не видно». «А что бы ты хотел увидеть на этих движущихся песках? Они не хранят следов». «Постой-ка, одна лошадь отвязана. Может быть, она все и натворила?» И в довершение несчастья желудок Куагги, в котором хранился запас воды, валялся на земле распоротый и пустой. Было похоже, что широкое рваное отверстие сделано зубами грызуна. Вся предусмотрительность Александра оказалась напрасной. Запасы воды погибли. Глава 9. Человек, который не любит лошадей, разведчик, бушменский крааль, люди пьют кровь, как утолить жажду, как бушмены роют колодцы, воду держат в скорлупе страусовых яиц, мастер Виль начинает жалеть, что отправился в путь. Почему его преподобие так легко сносил лишение? Капли воды в пустыне. Укус пикаколу. Героическая самоотверженность. Чамбок. При виде непоправимой беды, в которой, должно быть, была виновата лошадь Александра, несмотря на все его обычное хладнокровие, охватила ярость. Он вскинул карабин, прицелился и готов был сразить животное пулей, но Альбер быстро отвел его ружье. «Ты с ума сошел», — сказал он своему другу. «Мало тебе одной беды. Ты забываешь, что лошади еще будут нам не то что полезны, а прям-таки необходимы. Если только какая-нибудь из них не сыграет с нами поганую шутку. Нам положительно не везет с лошадьми. Из-за лошади я чуть-чуть не был раздавлен слоном. Тебя и Жозефа лошади понесли в заросли, и вы спаслись только чудом. А теперь нам предстоит погибнуть от жажды опять-таки из-за лошади. Нет, право, это уж чересчур. Их убивать надо. Да будет тебе, успокойся. Я вижу, твоя старая ненависть к лошадям только усилилась. Я действительно давно их ненавижу, но теперь они мне стали омерзительны. Караи, я не разделяю твоих взглядов. Лошадь — необходимый помощник путешественника. Сейчас я, кстати, отправлюсь на разведку. Вы следуйте за мной и побыстрей. Надо использовать время, пока солнце еще не печет вовсю. Как твое мнение, Зуга?» «Правильно, белый вождь. Отправляйся. Но будь осторожен, ибо мы на земле бушменов, а они, когда увидят белого, способны на всякую гадость». «Почему?» «Потому что недавно сюда приходили белые и полубелые и покупали людей». «Работорговцы?» — с негодованием воскликнул молодой человек. «Но я считал, что эта гнусная профессия упразднена». «Увы, нет. За водку, за табак, за ткани черные вожди делают набеги на краали, похищают жителей и отдают их людям, у которых белые лица и длинные бороды». «Но уж если и меня примут за такого гнусного барышника, мне будет нетрудно оправдаться. Зато уж сами барышники пусть лучше не подходят ко мне слишком близко. Во всяком случае, спасибо за совет. Я еду. До скорого свидания». Немного спустя все тронулись по следам всадника, которого уже скрывала густая трава. Первый переход проделали молча. Александр, опустив голову, предавался размышлениям. Жозеф шел за ним след в след и молчал. Позади, непроницаемый и мрачный, плелся миссионер. Шествие замыкал грустный Виль, который уже, быть может, раскаивался в своей глупой затее и, во всяком случае, испытывал неловкость от сознания, что столь многим обязан великодушным преступникам.